Она арабским и персидским языком очень хорошо говорит. Я все оное от нее самой слышал. Сказывала о себе, что она и воспитана в Персии, и там очень великую партию имеет. Из России же унесена она в малолетстве одним попом и несколькими бабами. В одно время была окормлена, и не скоро могли ей помощь подать рвотными. Из Персии же ехала через татарские места около Волги. Была и в Петербурге, а там через Ригу и Кёнигсбург. В Потсдаме была и говорила с королем прусским, сказавшись о себе, кто она такова. Знакома очень между имперскими князьями, особливо с Трирским и с князем Голштейн-Шлезвиг или Люнебургским. Была во Франции, говорила с министрами, дав мало о себе знать. Венский двор в подозрении имеет. На шведской и прусской очень надеется. Вся конфедерация ей очень известна, и все начальники оной. Намерена была отсель ехать в Константинополь прямо к султану. И уже один от нее самый верный человек туда послан, прежде нежели она сюда приехала. По объявлению ее в разговорах, этот человек персиянин и знает 8 или 9 языков разных. Говорит он ими всеми очень чисто. Я ж моего собственного о ней заключения, потому что не мог узнать в точности, кто он и действительно. Свойство она имеет довольно отважное, и своей смелостью много хвалится. Этим-то самым мне и удалось ее завести, куда я желал. Она ж ко мне казалась быть благосклонную, для чего я и старался пред нею быть очень страстен. Наконец я ее уверил, что я бы с охотой женился на ней, и в доказательство хоть сегодня, чему она, обольстясь, более поверила. Признаюсь, всемилостивейшая государыня, что я оное исполнил бы, лишь только достичь бы до того, чтобы волю вашего величества исполнить. Но она сказала мне, что теперь не время, потому что еще несчастлива, а когда будет на своем месте, тогда и меня сделает счастливым. Мне воно время и бывшая моя невеста Шмидша. Могу теперь похвастать, что имел невест богатых. Извините меня, всемилостивейшая государыня, что я так осмеливаюсь писать. Я почитаю за должность все вам доносить так, как перед Богом, и мыслей моих не таить. Прошу и того мне не причесть вину, буди я по обстоятельству дела принужден буду для спасения моей жизни и команду оставя уехать в Россию, и упасть к священным стопам вашего императорского величества. Припоручаю мою команду одному из генералов, по мне младшему, какой здесь налицо будет. Да я должен буду и своих в этом случае обманывать, и никому предстоящей мне опасности не показывать. Я все больше опасаюсь иезуитов, а с нею некоторые были и остались по разным местам. А она из Пизы уже писала во многие места о моей к ней привязанности, и я принужден был ее подарить своим портретом, который она при себе имеет. А если захотят и в России мне недоброходствовать, то могут поэтому придраться ко мне, когда захотят. Я несколько сомнений имею на одного из наших вояжиров. А легко может быть, что я ошибаюсь, только видел многие французские письма без подписи, и рука мне знакомая быть кажется. При сем прилагаю полученное мною одно письмо из-под аресту, то ж, каково я написала, и контр-адмиралу Грейгу на рассмотрение. И она по сие время все еще верит, что не я ее арестовал, а секрет наш наружу вышел. Тоже у нее есть и моей руки письмо на немецком языке, только без подписания имени моего. И что я постараюсь выйти из-под караула, а после могу и ее спасти. Теперь не имею времени обо всем донести, за краткостью время, а может о многом доложить генераль-адъютант моего штаба. Он за нею ездил в Рим, и с нею он для виду арестован был на одни сутки на корабле. Флот под командой Грейга, состоящий в 5 кораблях и 1 фрегате, сейчас под парусами, о чем дано знать в Англию к министру, чтоб он и, по прибытии в порт английской, был всем от него снабжен. Флот уж велено, как возможно, поспешать к своим водам. Всемилостивейшая государыня, прошу не взыскать, что я в черне мое доношение к